Глава 49. Эми Вайнхаус. Рехаб. Однажды я поехал в лес, хотя знал, что на следующий день надо проводить обучалку по городским поискам. Опять говорить людям правду, что они нихуя ни на что не способны, чтобы потом в отряде осталось двое, а когда и один, благодарный и умный, который сделает что-то полезное. Поиск вела Сидорова. Она стала координатором, купила себе специальный фургон типа штаб и резко отличалась от всех на свете координаторов тем, что ее на поиски вез собственный водитель. Мы с Корханин после долгой разлуки решили встретиться и сгонять. Корханин была на машине, знакомом мне оранжевом ровере. «Откуда тачка?» «О, да ты все пропустил». Далее последовала совершенно дикая история, красивая и эпичная, частью выпущенная в рассказе самой Корханин, но понятная и между строк. После сокрушительного бухача, длившегося месяц, Корханин выгнали из дома. Это я знал. Затем она, крокодилица моя вешняя, не будучи получателем блядского предложения от Ари, сама связалась с ним и сторговалась, даже дороже, чем было предложено Осе. Для отвода глаз от Ари устроил Корханин к себе на работу. У него уже работали несколько волонтеров, в том числе Фекс, поэтому это не вызвало подозрений. Потом Корханин, щедро ублажавший Атари, потребовала себе машину, якобы для поиска, и Атари отдал ей ровер. С этого момента все перевернулось, потому что Атари принялся истерить по поводу и без. Пьяная Корханин, залезая в ровер, могла получить СМС, из которой следовало, что ей надо прибыть на их конспиративно-ебливую квартирку, где ее ждет Атари. Корханин неизменно в любом состоянии соблюдала договор. Но в какой-то момент блядство взяло верх, и алкогольно-сексуальный вихрь захватил ее настолько, что она не приехала. Между тем, аппетиты Атари росли, и ему надо было чаще. Отсутствие Корханин его напрягло раз, напрягло два, а потом он уже подстерегал ее в переулке около кафе, куда она отправлялась бухать. Атари откровенно дал понять, что все равно поймет, если она еблась с кем-то еще. Это было уже за рамками соглашения, которое предусматривало нечто вроде свободной любви. Корханин решила выйти из их договора, но, как всякий достаточно жадный человек, оставила тачку себе, чтобы Атари неповадно было. Атари согласился. На первом же техническом обслуживании механик обнаружил под капотом устройство слежения. Браво, Атари! Надо сказать, что все это время родители Корханин настаивали на лечебнице или каких-нибудь курсах, которые бы избавили ее от алкогольной зависимости. Но девочка мужественно клала хер на все это. Тем не менее, на поисках она была трезвой. Сидорова запланировала сбор часа на два ночи, а времени было 9 вечера, поэтому мы с Корханин прибыли раньше и решили не ждать. Мы входим в лес в неочевидном месте, сбоку, далеко от точки входа, и сразу двигаем вглубь. Нам весело, потому что оба скучали по ночным классным поискам сложной местности. Нас не смущает, что координатор еще не приехал, и у нас даже нет навика и компаса, только телефон с Google-картой. Этого достаточно, но только в некоторых случаях, в определенной местности и с серьезным опытом за плечами. Тут можно такое допустить. Мы прыгаем через бревна, орем во оврагах и заходим довольно далеко, в низинку с болотцем, где, как я предполагаю, и сидит пропавшая. Но пропавшая не откликается. Тут звонит Сидорова. «Выходите, задачу дам». Я понимаю, что мы заебемся выходить и возвращаться. Это крюк в 3 часа ходу. Лучше пойти поглубже. Вдруг потеряшка зашла за сраное болотце. Поэтому я вру Сидоровой, что мы выходим, и мы с Корханин идем еще глубже в лес. И уже через 10 минут слышим отклик. Наша потеряха найдена. Через 2 часа мы курим на опушке, довольные собой. Оса звонит узнать, как дела. Дела у нас отлично. Мы садимся в машину, и я предлагаю поебаться. «В жопу хочу», — отвечает Корханин. Я пишу Осе. «Выспимся и поедем, что-то рубит». Оса, конечно, не верит. В 4 утра мы были в городе. К 5 уже нажрались, как свиньи. Даже не помню, успели ли мы потрахаться. Но в 11 утра была обучалка, и мы, я как лектор, Корханин как студент, записавшийся заранее, все еще пьяные, отправились на место. Я дышал перегаром, орал матом и только что не блевал на учеников. В общем, сильно перебарщивал с подачей. И мне все это дерьмо сошло с рук. Я уже не понимал, как. Люди все равно отзывались об обучалке нормально. Оса все равно приняла домой.